И вот в один прекрасный день случилось то, чего все боялись и чего, однако, все ожидали. Отец ударил сына. Звук пощечины раскатился громом по всему городу. В домах вывалились окна и двери, разлетелась на осколки посуда. Треснули в земле винные кувшины, в хлевах и загонах замычала, заголосила скотина. Самые тяжелые предметы сдвинулись с места. Отец, ударивший ребенка, вышел на главную городскую площадь и показал всему Ване отсохшую десницу, свисавшую, как обломанная ветвь, с его плеча. Тогда ванцы решили вообще не держать в городе ни овец, ни баранов до тех пор, пока дети не подрастут и не забудут свою дурацкую забаву. И во всем Ване остался один единственный баран, но и тот на привязи во дворце Аэта, в особом, построенном для него одного хлеву. Земля вокруг него была устлана крупным, как терн, пометом. Баран непрерывно жевал губами, и, что самое главное, светился. Когда его вели мимо златокузнечных мастерских, волнистое курчавое руно притянуло, впитало и прочно удержало в себе столько золотой пыли, что от тяжести этого непривычного груза баран еле передвигал ноги. Когда его ввели в хлев, сияние, струившееся от него, озарило все вокруг так, как будто разожгли костер для просушки глинобитных стен. Ванские дети, так же, как и все другие дети в мире, легко приспосабливались к любым обстоятельствам. Когда в Ване не стало больше овец, они отвыкли от своей бараньей потехи, но у каждой городской заставы и, разумеется, в гавани долго еще стояли стражи, наблюдая за тем, чтобы никто не провез тайком в город это полезное и безобидное животное. Тем временем приспело лето. Во дворце начались приготовления к выезду за город. Захлопотали няньки и мамки. Поднялся такой переполох, точно собирались спасаться от вражеского нашествия и не знали, что лучше захватить с собой, что окажется всего нужнее беглецам. Как всегда, дети вначале и не хотели уезжать, жаловались, что болит живот, цеплялись, как репьи, за все и за всех. И слугам, и нянькам было не легче усадить их в ладью, чем запихать в мешок сухой лист колючего держедерева. Но стоило голым по пояс гребцам опустить весла в воду, как дети забывали обо всем, кроме моря, ладьи и гребцов. Ладья взяла направление на север, к устью многоводной реки, чтобы войти в нее и поплыть вверх по течению вглубь страны, мимо покрытых густыми зарослями берегов, мимо торжественно тихих, как храмы, лесов, сияющих садов и виноградников, мимо пахнущих дымом и навозом мирных селений, мимо пестреющих толпами девушек и парней, улиц и дворов. Затененная ковровым навесом ладья везла трех детей — Карису, Афросиона и Фрикса. Фрикс успел уже привыкнуть к своим новым брату и сестре. Когда Кариса тайком от мамок, перегнувшись за борт, опускала руку в воду, Фрикс делал то же самое. Если Кариса предлагала ему поменяться местами, он, не раздумывая, соглашался, словно у обоих одновременно возникло такое желание. Кариса была шаловливее обоих мальчиков. Она не могла усидеть на месте и то и дело заливалась смехом. Все равно, была на это причина или нет. Афросион сидел смирно, провожая взглядом свешивающиеся над водой ветки деревьев, разглядывая застывших в воде стрекоз и прислушиваясь к голосам птиц, скрывавшихся в бархатистых кустах. Афросион был моложе Фрикса на 3 года, а Карисы — на 2. Необычайное спокойствие и недетские разговоры Афросиона раздражали нянек и мамок, потому что по самому своему душевному складу они были приспособлены к детским шалостям, непоседливости, упрямству, своенравию. И хотя они постоянно плакались, жаловались и проклинали свою судьбу, воспитание таких трудных детей было сутью их жизни, и только таким детям годились они в наставницы. Афросион же обманывал все их ожидания. Он ни разу не убежал и не заплутался, ни разу не напился разгоряченной холодной воды, никогда не воротил носа от еды, не ложился в постель с грязными ногами и руками. А что за жизнь у нянек да мамок, если нет повода сердиться, волноваться, плакать и жаловаться? Это все его тетка виновата, она ему голову дурит, говорили няньки-мамки. И хоть и боялись этой высокой, сухой, как палка, женщины с крепко сжатыми губами, но не упускали случая, чтобы не посплетничать о ней за спиной. Никто еще не видел оживленного ею мертвеца или омоложенного ею старца, говорили мамки, словно могли этим бросить тень на суровую соперницу, которая имела на Афросиона гораздо большее, чем они, влияние. Хотя и не умывала его по утрам, и не варила ему кашку. Когда тетушка Камар проходила по улицам, по всему городу разносился запах лекарств, который исчезал, лишь когда его рассеивал ветер. Она действительно учила своих племянников распознавать целебные и ядовитые травы, но на Карису давно махнула рукой. Карисе нравились только цветы с махровыми головками и крупными лепестками, такие, которые прочно держались у нее в волосах. Другие ее не интересовали, она их просто не замечала. «Ничего, кроме жены, из тебя не выйдет», сказала ей однажды тетушка Камар. Но Кариса не обиделась. Она даже обрадовалась, что ее так скоро оставили в покое, что она так просто избавилась от теткиных наставлений. Афросион же мог с утра до вечера смотреть, как толкут в огромной ступе корни разнообразных растений –